Я верю, что именно в ней сила Ксальтотуна. С ее помощью Орост вернул ему жизнь. С ее помощью, если мы не примем мер, он обратит всех нас в рабов. Поэтому возьми ее и брось в море, как я велел, и сделай это в достаточном отдалении от берега, чтобы шторм или прилив не вынесли ее обратно. Тебе уже заплатили». «Это правда», — сказал грабитель. «Но, король, это не все. Я в долгу перед тобой. Даже воры умеют быть благодарными». «Да, кое-что мне действительно должен», — ответил Тараск. «Но все долги будут оплачены, когда ты бросишь этот предмет в пучину». «Я поеду в Дингар, чтобы сесть на корабль до Кардавы», — сказал проходимец. «Я ведь не смею даже ступить на землю Аргоса, уж больно сурово смотрят там на убийство». «Так или иначе, делай свое дело. В путь. Лошадь ждет во дворе. Пошел живей». Что-то перешло из рук в руки, сверкнув при этом, как пламя. Конан едва успел его увидеть. Потом грабитель надвинул капюшон на глаза, закутался в плащ и поспешно покинул комнату. И едва закрылась за ним дверь, Конан бросился вперед, охваченный жаждой крови. Сдержать себя он не сумел. При виде врага на расстоянии протянутой руки кровь закипела в его жилах, всякие сомнения, всякая осторожность были отброшены. Тараск повернулся уже к выходу, когда Конан, оборвав штору, ворвался в комнату, как разъяренная пантера. Тараск обернулся, и прежде чем он смог узнать напавшего, кинжал Конана вонзился в него. Но уже в момент удара Конан знал, что рана не смертельна. Ступня его запуталась в шторе и помешала сделать полный шаг. Острие кинжала вонзилось в плечо Тараска и прошло по ребрам. Король Немедии закричал. Сила удара и тяжесть тела кемерийца швырнули его на стол, стол перевернулся, и свеча погасла. Оба рухнули на пол, путаясь в складках материи. Конан наносил удары вслепую, а Тараск визжал от нестерпимого ужаса. Но страх придал ему нечеловеческую силу. Он сумел вырваться и побежать во тьму с криком. «На помощь! Стража! Айдей! Орост! Орост!» Конан поднялся, пинком отбросил обломки стола и с великой досадой выругался. Внутреннего расположения дворца он не знал. Вдали все еще слышались вопли Тараска. Ответом на них был дикий безумный рев. Немедиец скрылся во тьме, и Конан даже не знал, в какую сторону. Итак, удар мести был неверным, и теперь оставалось только спасать собственную шкуру, и если это еще было возможно. Отчаянно ругаясь, Конан миновал проход и поглядел из ниши в освещенный коридор. Именно в этот момент появилась испуганная Зенобия. «Что случилось?» — крикнула она. «Весь дворец всполошился. Клянусь, я не предавала тебя». «Нет, это я сам разворошил осиное гнездо», — буркнул он. «Хотел свести кое-какие счеты. Как отсюда побыстрее убраться?» Она схватила его за руку и потащила по коридору. Однако, прежде чем они успели добежать до противоположных дверей, оттуда послышались приглушенные крики, и косяки задрожали от ударов изнутри. Зенобия заломила руки и воскликнула. «Мы отрезаны! Возвращаясь, я закрыла двери на засов. Сейчас они их выламывают, и как раз этот путь ведет к боковым воротам». Конан обернулся. С противоположной стороны коридора также доносился шум погони. «Туда! Быстро!» — крикнула девушка, пробежала по коридору и открыла дверь одной из комнат. Конан вбежал за ней и закрыл золоченый засов. Они оказались в богато убранной палате. Зенобия подтащила его к окну с позолоченными решетками, за которыми виднелись деревья и кусты. «Ты сильный», — сказала она, задыхаясь. «Если ты сумеешь справиться с этой решеткой, то еще сможешь бежать. В саду полно стражников, но ты сумеешь пройти незаметно, заросли густые. Южная стена одновременно является и внешней городской стеной. Если ты преодолеешь ее, у тебя будет возможность бежать. Твоя лошадь ждет тебя в небольшом леске возле дороги, ведущей на запад, в нескольких сотнях шагов от фонтана Тралоса. Знаешь, где это?» «Знаю. Но что будет с тобой? Я бы взял тебя с собой». Лицо ее засияло счастьем. «Чаша моей радости переполнена, но я не задержу твоего бегства. Нет, не бойся за меня. Никто не подумает, что я помогала тебе по своей воле. Иди же.